Глава 6. 8 июля 2097 года. Полночь по японскому времени. Дальневосточный флот Нового Советского Союза вышел из порта Владивостока. Флот Нового Советского Союза приближается. После этой новости многие предприятия и учебные заведения, расположенные в регионах на побережье Японского моря, приняли меры по приостановке работы и учебы. Населению прибрежных районов Сань-Ин, Хокурику и Тохоку порекомендовали быть готовыми к эвакуации в убежище. В близлежащих районах также призвали сохранять бдительность. Инцидент Якогамы, случившийся в позапрошлом году, был внезапной атакой, поэтому тогда не было времени подготовиться к угрозе. Другими словами, не было времени даже испугаться приближающейся вражеской армии. В контраст этому, на этот раз флот Нового Советского Союза продвигался открыто, оказывая тяжелое давление на психику людей. В полдень по японскому времени флот Нового Советского Союза остановился в 30 морских милях к северо-западу от полуострова Нота. Это было хорошее место, расположенное прямо на границе смежных вод. Два корабля с основным вооружением в виде установок Флеминга, предназначенных для атаки наземных целей. 4 корабля с противовоздушными и противокорабельными ракетными установками. 4 корабля с вооружением противоподводных лодок и противокорабельными ракетными установками. 12 малых кораблей в боевом порядке вдобавок к этому, а также в 10 морских милях позади шел авианосец с двумя эскортными эсминцами. Против них японская армия выслала 4 корабля с противовоздушными и противокорабельными ракетными установками и 6 кораблей с вооружением противоподводных лодок и противокорабельными ракетными установками. Кроме того, в каждом из городов Маэдзуру, Канадзава и Ниигата в состоянии готовности ожидали по 8 малых кораблей. Возможно, где-то под водой также смотрели друг на друга подводные лодки обеих сторон. Требование Нового Советского Союза не изменилось со вчерашнего дня. Выдача люлей, военного преступника, убившего крупномасштабные магии множество мирных жителей. В ответ на это японское правительство предложило провести заседание Международного уголовного суда. Их ответ был основан на том, что односторонний суд является неприемлемым с точки зрения защиты прав человека, являющегося беженцем. Кстати говоря, в настоящее время Международный уголовный суд хоть и существовал как учреждение, но уже более полувека не функционировал, превратившись в номинальную организацию. Однако это не значит, что не было критики в сторону политики правительства, защищающего люлей. «Разумно ли подвергать опасности жизнь своих граждан ради иностранца?» — говорили они. Но когда в новостях показали фото люлей, эти голоса потеряли свою поддержку. Казалось, что люди прониклись симпатией, увидев, что люлей — это всего лишь 14-летняя девочка и к тому же красавица. Сама люлей все еще находилась на базе Камацу, и сегодня Итидзюаканы пришла к люлей вместе со своим отцом Итидзюгоки, главой семьи Итидзю. 8 июля, после полудня. Масаки и Китидзюдзи находились на острове Сада. Прибыли они сюда еще ранним утром. Это не значит, что они не знали о движении флота Нового Советского Союза. Хотя доклады говорили, что враг нацелился на запад полуострова Нота, но Масаки доверился мнению Китидзюдзи и отправился на остров Сада, передав своему отцу обязанность по охране младшей сестры, присматривающей за люлей. Масаки и Китидзюдзи стояли на верхней обзорной площадке маяка, расположенного на северном побережье острова. Отсюда можно было в самую первую очередь увидеть приближение вражеских кораблей, однако при этом и враг мог легко их заметить. «Джордж, они правда придут сюда?» Вглядываясь в горизонт, спросил Масаки у Китидзюдзи. То, что в тон его голоса закрылось сомнение, было неизбежно. Флот Нового Советского Союза находился к северо-западу от полуострова Нота. Масаки с большим энтузиазмом готовился дать отпор этому флоту с помощью только вчера полученной новой магии. Но Китидзюдзи, давший ему эту магию, решительно настаивал на том, что точкой вторжения Нового Советского Союза станет не Канадзава или Камацу, а остров Сада. Масаки не мог игнорировать слова лучшего друга. Он оставил окрестности Канадзавы и Камацу на отца и отправился на Сада. Однако новости и информационная сеть семьи Итидзё сообщали, что вражеский флот продолжает оставаться к северо-западу от полуострова Нота. «Такими темпами новая магия кажется незадействованной». Нетерпеливость Масаки была связана с этой мыслью. «Придут, я уверен». Отвечая, Китидзюдзи был как-то неестественно переполнен уверенностью. С того самого дня, когда он потерял родной город и родителей, он постоянно размышлял, почему на них напали. В результате он пришел к выводу, что причиной является военная ценность острова Сада. Расстояние до Хонсю 30 километров. Хоть это можно назвать дистанцией, буквально под носом и перед глазами, но остров есть остров. На него нельзя отправить солдат по суше. Там достаточно места для размещения войск вторжения, а также имеется порт, готовый для использования военными кораблями. Его можно назвать оптимальным плацдармом для вторжения нового Советского Союза в Японию. Вместо движения на юг от Хоккайдо так можно более эффективно завоевать центральную часть Японии. В действительности, при строительстве плацдарма проблемой станет обеспечение господства в воздухе, однако эта проблема будет актуальна везде, а не только здесь. Для японцев это тоже было серьезной проблемой. Несмотря на нападения, случившиеся 5 лет назад, на острове Сада до сих пор было недостаточно оборонительных сооружений. Там было дислоцировано лишь одно небольшое подразделение обороны. Являясь особым случаем, как и Форт Цусима, остров Сада должен был иметь базу для перехвата враждебных морских сил, но в действительности базы там не было. Вероятно, так было из-за того, что поблизости находилась база Ниигата. Ее изначально следовало переместить на остров Сада, ведь именно он, а не Ниигата, первым встречает вражеские силы. Но также у Китидзёдзи было еще одно обоснование его действиям. «Японский флот не слабый. Новый Советский Союз не захочет встретиться с ним лицом к лицу. Хотя фактически Великий Азиатский Альянс уже капитулировал, это не означает, что его войска полностью выведены из строя. И поэтому они планируют провести внезапную атаку? Именно Масаки». Национальный университет магии, состоящие при нем школы, соответствующим образом среагировали на приближение флота нового Советского Союза. Независимо от района, все они были одновременно закрыты на неопределенный срок. Но в отличие от обычных учебных заведений, это было не потому, что высший приоритет отдавался эвакуации учеников, студентов, преподавателей и прочего персонала. Это была мера, организованная, принимая во внимание наличие таких людей, которые присоединятся к обороне в качестве добровольцев. Учитывая это, Тацуя должен был явиться на базу бригады 101 Национальных сил самообороны, расположенную в городе Цутиура. Однако он оставался дома вместе с Миюки. Нет, он не сидел дома с самого утра. Всю первую половину дня они провели в клинике Тёфу Аоба, в которой лежала Минами, и вернулись домой, чтобы пообедать. «Анисама, спасибо за ожидание». Закончив уборку посуды после обеда и переодевшись, Миюки пришла к Тацуе в гостиную. «Понял». Тацуя, следивший за изменениями в ситуации через военную связь и передачу данных, выключил настенный дисплей и встал. Они спустились в подземный гараж и отправились оттуда в клинику Тёфу Аоба на Эракаре, который уже успел стать любимым транспортным средством Тацуи. Хотя основной причиной, что они добрались всего за 5 минут, было небольшое расстояние между домом и клиникой, но другой немаловажной причиной стала опустевшая дорога. «Минами-тян, можно войти?» «Да, пожалуйста». На вопрос Миюки, заданный снаружи палаты, изнутри бодрым голосом ответила Минами. Она была уже будто другим человеком по сравнению со временем, когда только легла в больницу, и это было естественно, ведь завтра ее уже выпишут. Физически Минами уже почти полностью восстановилась. «Тацуя-сан, Миюки-сан, спасибо, что пришли. На данный момент аномалий нет». Когда они вошли в палату, с ними заговорила не Минами, а Юка, старшая дочь семьи Цукуба, одну из боковых ветвей семьи Юцуба. В клане Юцуба не придают значения полу наследника, поэтому она станет наследницей семьи Цукуба. «Юка-сан, спасибо, что помогла». Тацуя и Миюки попросили Юку посторожить палату Минами вместо них на то время, пока они будут обедать. Слова Миюки были в прошедшем времени, потому что содержали не только благодарность, но и указание на то, что с этого момента они снова берут это на себя. «Не за что». Юка встала с дивана, стоящего у боковой стены. Его принесла сюда Юка, чтобы не устать от длительного сидения. Эта палата была довольно просторной, и тут было достаточно свободного места для него, однако он принадлежал не ей, он был оплачен главным домом. Диван был привезен неделю назад, другими словами, уже столько времени Юка участвовала в обороне больничной палаты Минами. «Тогда я буду в комнате охраны на этом этаже. Позже я тоже туда зайду». Слегка помахав рукой сказавшему это Тацуе, Юка вышла из палаты. Миюки обменялась взглядами с Тацуей и, немного поколебавшись, села на диван, с которого встала Юка. Этот диван был одноместный, и за последние несколько дней она уже поняла, что Тацуя не собирается занимать это место. Тацуя, как обычно, сел на табурет. «Похоже, ты уже подготовилась к выписке». «Какая там подготовка? Багажа особо никакого нет». Как и сказала Минами, стоявший у входа чемодан был совсем небольшого размера. «Завтра в 11 часов, верно? Если временное закрытие школы будет только на сегодня, то забрать тебя приеду только я один. Зачем же так тратить время впустую? Много времени это ведь не займет. Пытаясь придумать слова опровержения, Минами несколько раз открыла и закрыла рот. Но в результате она лишь слегка вздохнула и закрыла рот. Она отказалась от попыток переубедить Тацию. Тация сама. Однако она не могла подавить свое желание задать вопрос. «Говори». Сказав это, Тацу разрешил Минами задать вопрос. «Вы правда уверены, что вам не нужно ехать на базу?» Реальное значение этого вопроса было «Почему вы тут?» «Все в порядке. Туда отправили кое-кого на замену. Он не может оставить это место на других. Он лично займется этим». Так поняла Минами ответ Тацу. Высокоскоростной транспортный корабль-катамаран «Мидвей» некоторое время шел одним курсом с авианосцем США «Индепенденс», но вскоре они разминулись. Авианосец продолжил идти на восток, а «Мидвей» пошел на юг, а затем на запад. Пункт назначения находился в море примерно в 90 километрах к югу от полуострова Босса. Корабль с Регулом, Реймондом, Вега и Донеп, Спикой и 20 обращенными в паразитов солдатами звездной пыли на борту взяли курс на Мейкидзиму. Они уже начали? Оставшийся на базе зама Минору смог почувствовать изменение курса транспортного судна «Мидвей», что означало старт операции по атаке на завод со звездным реактором. Он все еще находился внутри транспортного самолета США. Самолет был поврежден и не мог летать, а в его грузовом отсеке было спрятано тело запечатанного командира третьего отряда звезд, капитана Арктура, обращенного в паразита. Со вчерашнего дня Минору неустанно пытался снять печать с Арктура, и сейчас он уже подошел к финальной стадии. После этого сознание должно будет пробудиться. Подготовив заклинание, Минору направил его в разум Арктура. Последовательность магии системы психического вмешательства, которую он готовил несколько часов, вошла во взаимодействие с пушевоновым информационным телом через псионовое информационное тело, связывающее физическое тело с разумом. Минору почувствовал, что разум Арктура определенно пробудился. Погруженное в спячку духовное тело Арктура хоть и слабо, но все же среагировало на магию Минору. Хорошо. Теперь это только вопрос времени, когда разум Арктура сам сломает печать изнутри. Треснувшая печать разрушится от исходящего изнутри давления, если ее не починят снаружи. Так рассуждал Минору на основе своих унаследованных знаний. Вот только... кое-что его беспокоило. Разум, который он пробудил, возможно, принадлежал человеку по имени Александр Арктур. Печать, установленная на паразита, была чрезвычайно крепкой и к тому же отличалась своей системой от заклинаний семьи Куда и Джоу Гунзиня, поэтому он применил внешнее системное заклинание, предназначенное для активизации человеческого разума. У людей, обращенных паразитов, изначально разум человека сливается с истинным телом паразита. Теоретически, при применении магии активизации разума человека существует ненулевая вероятность возникновения реакции отторжения паразита. Даже если такое случится, они просто сольются заново. Однажды сливавшийся с паразитом разум будет уже адаптированным к паразиту, реакция отторжения его не убьет. Так рассуждал Минору, чтобы себя убедить. Он стал невидимым и вышел из самолета. Это было сочетание парада и кимон-тонка. Неестественное преломление света с помощью рассеивания никто не сочтет подозрительным за счет магии отклонения направления внимания. Минору прошел через ворота базы. Оставаясь прозрачным, он пешком пересек близлежащий парк и сел в припаркованный на противоположной дороге фургон. Этот автомобиль был доставлен из Нары по указанию Куда Макото, и сейчас этот фургон, предназначенный для транспортировки ценных материалов или лекарств, требующих температурного контроля, был заполнен куклами-паразитами, притворяющимися манекенами.